Глава 7. Конец молодых маджахедов. Встретиться договорились на выезде из села, за разрушенным амбаром. На акцию должны были идти все, но Шамсудин уехал, Руслана не отпустили родители, так что к месту сбора пришли пятеро. Муса, Аскер, Заман, Ильяс и Адлан. У последнего были перебинтованы воспалившиеся ладони. Мать намазала раны смесью лечебных трав и бараньего жира. Пальцы торчали из бинтов, но полностью не сгибались. Сумку с фугасом он принес на локтевом сгибе. Мать не отпускала его в ночь, но он все-таки ушел, пообещав скоро вернуться. Хорошо, что отец уехал в горы за мясом, иначе он бы не смог принести фугас, и операция бы сорвалась. «Придется тебе бомбу закладывать», — сказал он Мусе. «Открой сумку, я покажу, как надо ее подготовить». При этом Адлан испытал вдруг облегчение. Ему не придется самому производить взрыв. Как гора с плеч свалилась, и он даже порадовался, что ободрал ладони. А Мусу, наоборот, предложение озадачило. «Да я же в этом не понимаю», — робко возразил он. «Вдруг что-то не так сделаю? Может, отложим, пока у тебя руки заживут?» Молодые маджахеды переглянулись. Чувствовалось, что никому не хочется идти взрывать прокуратуру. Вот если бы она взрывалась сама собой... Пауза затягивалась. «Я все сделаю», — вдруг решительно сказал Ильяс, присев на корточки и расстегивая сумку. «Показывай мне, где что». Подсвечивая себе фонариком, он принялся рассматривать фугас. Адлан нагнулся, указал растопыренными пальцами. «Вот, видишь кнопку? Нажмешь ее перед тем, как устанавливать. Хорошо замаскируй мину, потом отъедете. Когда утром прокурор придет на работу, позвоните вот по этому номеру». Мне его Шамсудин оставил. «Только выждите, чтобы он дошел до кабинета». Адлан протянул клочок бумаги. Ильяс, не глядя, передал запись Заману. «На, выучи на зубок. Продиктуешь, а я позвоню». «Хорошо, Ильяс, сделаю», — послушно кивнул Заман. И в этот момент все поняли, что обстановка изменилась. Муса отодвинут в сторону, а место Шамсудина занял Ильяс. И Муса это понял. Он был попытался что-то сказать, чтобы исправить положение, но не знал, каким образом это сделать. К тому же его никто не слушал. Слушали Ильяса. А тот скомандовал. «Адлан, иди домой, лечи руки. Сейчас ты нам не помощник. А мы поехали. Аскер сядет за руль. Вперед!» Загрузив тяжелую сумку в багажник, парни полезли в замызганную Ниву, которая принадлежала отцу Аскера. Машина тронулась с места и, подпрыгивая на замерзших кочках, набрала скорость. Адлан смотрел вслед, пока огни габаритов не скрылись за поворотом. Потом пошел по пустынной улице к теплу родного дома. Луны почти не было. Лишь изредка меж облаков пробивался красный полумесяц, словно рваная рана на небе. Машину оставили на околице и пошли пешком. Ильяс шел впереди метров на 30, держа наготове автомат. За ним Аскер и Муса несли вдвоем сумку с фугасом. У Аскера был наган, у Мусы — Макаров с обгоревшими щечками. Заман с автоматом наперевес замыкал шествие. Двухэтажное здание прокуратуры ничем не выделялось среди окружавших его домов. Но Ильяс все разведал заранее. Еще днем приметил нужное место и теперь уверенно вел группу к цели по известным лишь ему ориентирам. Ему нравилось быть командиром. У углового дома на пересечении улиц горел фонарь. Входить в круг света не хотелось. «Стойте здесь!» — скомандовал Илья с поднятием руки и пропал в темноте. Остальные присели за забором. Где-то впереди лаяли собаки. Но лаяли лениво, совсем не так, как лают на чужаков. В ожидании прошло несколько минут. Ильяс появился внезапно, бесшумно вынырнув из мрака совсем рядом. «Все нормально», — прошептал он. «Пошли». Они прошли еще с полсотни метров, свернули направо и оказались сбоку от прокуратуры. «Туда», — почти беззвучно прошептал Ильяс, указывая рукой в сторону площадки для автотранспорта. В это время парковка была пуста. Она и днем-то не охранялась, а сейчас даже не освещалась. Все четверо поочередно пролезли между разогнутыми металлическими прутьями забора, осторожно пропихнули сумку. Прошли еще метров 20 и остановились. Ильяс побывал здесь вечером и ночью, убедившись, что с наступлением темноты охрана не выходит наружу. Он знал, что кабинет прокурора находится на первом этаже, в торце здания. Как раз там, под стеной, имелась ямка для слива воды. Подходящее место для закладки заряда. Над главным входом горела лампочка, но она освещала только ступеньки и чуть рассеивала темноту на несколько метров. Вокруг прокуратуры была проложена асфальтовая дорожка. Снега в этом месте не было, его регулярно чистили, поэтому он быстро таял. Поэтому тут всегда была полузамерзшая грязь. По идее, здесь должен ходить часовой. Но следов постоянных обходов не видно. Как часто бывает, идея и реальность находились в разных плоскостях жизни. Словом, пока все шло хорошо. Оставалось привести фугас в боевое положение, уложить в ямку под стену, присыпать жухлыми листьями и уйти. Молча, как и было оговорено заранее, Ильяс присел, расстегнул сумку. Сунул внутрь руку с маленьким фонариком и только потом включил его, чтобы свет не был виден со стороны. Трое его товарищей стояли вокруг, заглядывая в сумку и молча одобряя осторожность и предусмотрительность своего нового вожака. Ильяс уверенно протянул руку к кнопке. Охрана, два местных ОМОНовца, прапорщик и сержант, дежурили в ближайшем к входу кабинете. Они не спали, но и в окно не смотрели, так как занимались более важным делом. Прапорщик выкладывал на стол тушенку, колбасу и хлеб, а сержант с пустым электрическим чайником пошел в туалет набрать воды. Ильяс нажал кнопку. Гух! Расколол ночную тишину оглушительный взрыв. Дзынь! Посыпались выбитые взрывной волной стекла. На стол рядом с колбасой упала обугленная человеческая кисть. Но прапорщик этого не видел. Он интуитивно упал на пол и прикрыл голову руками. Через минуту, включив прожектор, оба ОМОНовца выставили стволы автоматов в окно, приготовившись к бою. Но увидели лишь воронку, над которой ветер быстро разносил дым, да какие-то ошметки вокруг. Боевой отряд «Молодые маджахеды» перестал существовать. «Беркут-5! Беркут-5!» — разрывалась рация на поясе у прапорщика. «Это у вас там! Почему молчите?» «На связи Беркут-5. Из шайтан-трубы, похоже, шарахнули». «Не попали!» — взволнованно ответил прапорщик. «Примечание. Шайтан-труба. Реактивный пехотный огнемет «Шмель». Армейский сленг. Конец примечания. Шум. Как слон не старался, но узнать об Айдамире чего-то нового не смог. Точнее, не успел. Уже на следующий день его и шума вызвал к себе Тайсон. В кабинете, вольготно развалившись на стуле и положив локоть на стол шефа, уже сидел Бройлер. Он свысока посмотрел на вошедших и снисходительно кивнул в ответ на приветствие. Зато шеф привстал и протянул каждому свою тяжелую ладонь. «Этот Айдамир мне сам позвонил», — сообщил он, опережая вопросы. «Откуда телефон узнал?» — удивился слон. «Чего его узнавать?» — презрительно спросил Бройлер. Среди братвы все Тайсона знают». «Не скажи», — покрутил головой слон. «Значит, какие-то связи у него есть». «Вот он и понтанулся, показал свои возможности». «И чего сказал?» «Стрелу забил», — сказал Тайсон. «Так что готовьте братву. Договорились по две машины с каждой стороны взять. Без оружия». «Где?» — спросил Бройлер. «За парком с кавказской кухней. Там между северным и западным гаражными кооперативами заброшенный асфальтовый завод есть. Туда поедем». Тайсон посмотрел на часы. «Через 3 часа надо быть на месте». «Это он так предложил?» — спросил Шумахер. «Предложил он, а мне отмазываться не в кайф. Пусть так, мне без разницы». «Стремно как-то», — заметил Бройлер. «Если все равно, то зачем в таком глухом месте? Можно было прямо в точке за пивом перетереть. Или рядом в парке». Шум кивнул. «Кавказские парни хитрые и опасны», — подтвердил он интуицию Бройлера. «Любые опасны», — уточнил Тайсон. «Не знаю насчет любых, но этим верить нельзя. Стопудово с оружием придут, чтобы нас завалить», — сказал Шум. «Я бы вообще не разговаривал. Перестрелял на подходе, да и все». Тайсон встал и стал ходить взад-вперед. Кабинет был маловат для его массивного тела. Натруженно скрипел паркет под ботинками 46-го размера. Бойцы молча ждали. Наконец шеф нарушил молчание. «Нет, не хочу проблем с ментами. Серьезную мясню они не потерпят. И бабло не поможет отмазаться». Бройлер хлопнул ладонью по колену. «Это не проблема, Тайсон. Проблема будет, когда они нас там положат. Меня чуйка еще никогда не подводила». Тайсон на минуту задумался. «Что ты предлагаешь?» «Имей в виду, мочить их только в крайнем случае». «Стволы надо взять, вот что предлагаю», — буркнул Бройлер. «А по ходу видно будет». «А ты, Шум, что скажешь?» «Во-первых, надо бронежилеты надеть, хотя бы переговорщикам. А во-вторых, снайперские засады выставить». «Это нарушение договоренности», — Тайсон задумался. «Хотя ладно, лучше перестраховаться». «Тогда мне на рекогносцировку смотаться нужно, прямо сейчас, времени совсем мало». «Чего?» «Съездить на место надо, посмотреть, куда засады спрятать. Оставлю там людей и вернусь». «Слышь, Тайсон, я не врубаюсь. Кто тут командует?» — зло спросил Бройлер. «Или ты уже Шума надо мной поставил?» «Над тобой небо, как и над всеми нами. Но Шум дело говорит, а повоевал он больше нашего. Занимайся сам, если тебя это задевает. Поезжай и расставь снайперов грамотно. Все, иди. Слон и Шум остаются со мной». Бройлер встал и направился к двери, но Шум жестом остановил его. «Что еще?» — спросил Тайсон. «Предлагаю еще человек 15 на 3-4 машинах оставить неподалеку, чтобы по сигналу могли быстро к нам подскочить. Да пусть возьмут автоматы». «Это уже не стрелка, а битва под Бородино». «Думаю, лишним не будет. Пройдет нормально, их никто и не увидит». «Тоже правильно», — неохотно согласился Тайсон. «Давай, Бройлер, делай, как Шум сказал». Бройлер вышел. Лицо его выражало крайнее недовольство. «Ты вот что», — сказал Тайсон Шуму, когда они остались втроем. «Будешь вместе со мной базарить?» Слон удивленно вскинул голову. «Это против правил. Терки трет всегда старший». «Потому что ты их обычаи знаешь и язык», — пояснил Тайсон. «Я за главного, конечно, а ты на подхвате. Вроде как секундант на ринге». «Да нет вопросов», — равнодушно пожал плечами Шум. Как и договорились, на стрелку выехали двумя внушительными черными джипами — Гелендвагеном и Ландкрузером. В каждом, спрессованные, как сардины в банке, сидели пятеро вооруженных бойцов. На месте, в заброшенных, покрытых пылью, с выбитыми стеклами и проваленной крышей корпусах, уже ждали два снайпера с тиграми, гражданскими собратьями снайперской винтовки Драгунова, на которой у владельцев имелись официальные разрешения. Тайсон всегда старался легализовать то, что можно. Правда, лицензий для охоты на людей у владельцев тигров не было. Тем не менее, их сектора обстрела, накладываясь друг на друга, с двух сторон перекрывали площадку, на которой должна была происходить встреча. А между гаражами, справа и слева от завода, затаились машины резерва с автоматчиками. Расчетное время прибытия на место — до 5 минут. «Ну, Шум, ты и устроил военное учение», — сказал Тайсон, сидящий рядом с ведущим Гелендваген-бройлером. Тот неопределенно хмыкнул. С одной стороны, избранный план усиливал их позиции. С другой, предложил его не он. «Всегда надо обставляться с запасом», — коротко ответил Шум, напряженно глядя по сторонам. Джипы заехали на бывший завод. Собственно, от него осталась только территория, да неистребимый запах смолы. Все, что представляло какую-то ценность, давно растащили. Лишь несколько полуразрушенных зданий, пока не востребованных из-за ветхости и удаленности от очагов цивилизации, напоминали о том, что когда-то здесь кипела трудовая жизнь. Самосвалы привозили песок и щебень, ленточный конвейер доставлял их в бункер питания. Наклонный ковшовый элеватор транспортировал исходные материалы в цех производства, где в огромных котлах бурлил битум, напоминая о невеселой судьбе попавших в ад грешников. В конце технологической цепочки другие самосвалы увозили остро пахнущий горячий асфальт к жаждущим ремонта дорогам Москвы. Теперь здесь царило запустение. По периметру территории торчали из земли сильно потрескавшиеся и потемневшие железобетонные столбы. В дальнем углу бывшая бункерная зияла дырками вырезанного и украденного металла. Под ней, на месте погрузки, из земли, разрушив старый асфальт, пробились заросли кустарника и деревьев. Без зелени они имели какой-то траурный вид. Левее полуразрушенный производственный цех, в котором на балке провалившейся крыши и лежал один снайпер, а второй в 50 метрах левее, на втором этаже бывшего административного корпуса. Не ахти какие позиции с точки зрения маскировки, но в спешке лучшего выбора не было. Да и вряд ли противник успеет проверить все закоулки выбранного объекта, а издалека стрелков не увидишь. Зато у них весь двор как на ладони. Как и было договорено, машины враждующих группировок въехали на территорию почти одновременно. Дорогие джипы Тайсона с западной стороны, такие же дорогие джипы Айдамира с северной. «Гля, недавно в Москве, а крутыми тачками обзавестись успели», — процедил бройлер. «И за наш счет. От нашего пирога куски откусывают». «Тормози здесь», — сказал Шум, когда они проезжали мимо административного корпуса. «Чего?» — возмутился бройлер. «Раскомандовался. До середины пешком топать?» «Если каша заварится, в здании спрячемся». «Умный больно». «Тормози», — приказал Тайсон, и бройлер выполнил команду. Колодки намертво вцепились в колеса, всех бросило вперед. «Черт!» — воскликнул Слон. «Ты где снайперов поставил?» — спросил Шум. «Одного здесь, второго там», — показал рукой бройлер. «Сигнал на открытие огня определен?» «Какой еще сигнал? Если те дернутся, они и начнут». «Тогда, может быть, поздно», — негромко проговорил Шум. Но развивать мысль не стал. «Что толку болтать, если дело сделано?» И все же не удержался. «Когда с ними связывался?» «Чего с ними связываться? Чтобы засекли разговор?» «М-да...» «Все, пошли», — вмешался Тайсон. «Сейчас выяснится, кто прав, а кто нет». Увидев, что они остановились далеко от середины, противник подъехал ближе. «Очень хорошо. Все подставились под огонь», — подумал Шум, даже не подозревая, насколько он прав. Захлопали дверцы. По четверо бойцов с каждой из сторон двинулись навстречу друг другу. Остальные остались у машин. Дул ветер. По мерзлой земле мела поземка, оставляя кое-где белые островки. «На белом кровь хорошо видна», — неожиданно подумал Шум. Тайсон шел впереди. Шум на шаг сзади справа. Бройлер на шаг сзади слева. Слон отставал от шефа на два шага. Они шли чуть ли не в ногу, решительным боевым ромбом. Противников возглавлял высокий, гибкий, рыжеволосый парень с орлиным носом на заросшем густой щетиной лице. Чуть отставая, очевидно, чтобы подчеркнуть свою второстепенную роль приближенного к вожаку лица, шагал брюнет, тоже высокий и схожей комплекции. Еще двое держались сзади. Все они были похожи на Шума настолько, насколько сам Шум отличался от своих товарищей. Можно было подумать, что он перебежал из одной бригады в другую. «Это не твои родственники?» — криво улыбнувшись, пошутил Тайсон, демонстрируя железную выдержку и самообладание. «Обычно перед схваткой в голове пусто, и думаешь только о том, что произойдет через несколько минут». Шум хотел пошутить в ответ, но не успел. Они уже сблизились. Рыжий вожак остановился. Его приближенный стал рядом. Несмотря на морозец, оба кавказца были в черных костюмах, белых сорочках с расстегнутым воротом и до блеска начищенных туфлях. Двое других были в обычном бандитском прикиде, спортивных костюмах и кедах. Тайсон, Бройлер и Шум плечом к плечу стали напротив, шагах в трех от конкурентов. Тайсон и Бройлер тоже были без верхней одежды, зато в широких теплых свитерах под горло, скрывающих кевларовые пулезащитные жилеты. Шумахер же и вовсе пренебрег понтами и вышел на переговоры, как обычно, в своей излюбленной кожаной куртке. Другой у него, впрочем, и не было. Под рубашкой на нем тоже был легкий защитный жилет кора. Двое кавказцев замешкались было сзади, но когда увидели, что противник собрался вести переговоры втроем, перестроились. Один шагнул вперед и стал рядом с Рыжим. Наступило время терок, но вначале следовало представиться. От этого многое зависело. «Я Тайсон, это Бройлер, а это Шум», — веско произнес Тайсон. «Айдамир, Иса, Зураб», — указал вначале на себя, а потом на своих спутников Рыжий. И он, и остальные кавказцы не сводили глаз с Шума. «Салам, Тайсон!» — поприветствовал Айдамир, не вынимая рук из карманов брюк. Шум сразу оценил, что в довольно узких брюках оружие не поместится. Правда, можно отрезать карман, а пистолет прикрепить к внутренней поверхности бедра. Но тогда руку придется засовывать глубже. Да и быстро его не достанешь. У него самого ТТ со взведенным курком был засунут за ремень сзади. «Привет, Айдамир!» — в тон ему ответил Тайсон. «А тебя как зовут?» — по-чеченски спросил Айдамир у Шума, нарушив установленный для стрелок порядок. «Почему у тебя такая же собачья кличка, как у неверных?» «А почему ты ведешь себя, как они, и делаешь то, что они?» — с трудом подбирая слова, ответил Шум. Он неважно знал чеченский, зато аварским владел свободно. «Что бы мы ни делали, ты должен быть с нами, своими братьями. Я с теми, с кем ломаю хлеб. Поклянись Аллахом, что ты правоверный мусульманин. Тогда останешься жив». Шум покачал головой. «И не делайте Аллаха предметом ваших клятв, что вы благочестивы и богобоязненны, и упорядочиваете среди людей», — процитировал он. «Я вижу, ты забыл Коран. А мне говорили, что кавказцы уважают старших», — вмешался Тайсон. «Айдамир, если ты и не уважаешь меня, то сделал хотя бы вид, что соблюдаешь традиции. А ты вступил в разговор с моим бойцом на незнакомом мне языке». Айдамир и Иса переглянулись. И Шум понял, что они не собираются обсуждать с Тайсоном какие-то вопросы. Они списали его из числа живых, как, вероятно, и всю его команду. Сейчас самое время бройлеру дать сигнал снайперам на открытие огня, ибо через минуту-две стрелять начнет противоположная сторона. Айдамир с надменным видом повернулся к Тайсону. «Тебя обманули. Мы уважаем только тех, кого есть за что уважать». «Ты хочешь мне предъявить?» — угрожающе спросил Тайсон. «Однозначно. Ты нарушил наш договор, поставил засады с оружием. Но ты зря на них надеешься». Он поднял руку, пригладил и без того аккуратно лежащие волосы. Если бы бройлер проинструктировал снайперов, то таким жестом мог бы подать сигнал. Сзади и сверху ударил выстрел. Спереди и сверху второй. Молодец, бройлер. Значит, он предусмотрел, каким образом дать команду огонь. Тайсон покачнулся и упал ничком. Бройлер грузно опрокинулся навзничь. «Что за черт?» Айдамир и Иса синхронно отбросили полы пиджаков. Но Шум еще в то время, когда был старшим лейтенантом Забазновым, на огневой подготовке за 3 секунды обнажал оружие и поражал мишень 3 выстрелами. Отработанный навык включился сам собой. Окружающий мир сузился до 4 стоящих напротив фигур. Время замедлилось. Секунды растянулись. Противники только завели руки за спины, а его палец уже нажимал на спуск ТТ. Бах, бах, бах, бах. Неизвестно, уложился ли он в 3 секунды на этот раз, но пули мощных патронов пронизали насквозь и сбили с ног всех 4 переговорщиков-конкурентов. Шум наклонился к Тайсону. Тот не подавал признаков жизни. Сквозь дыру в свитере и в простреленном кевларе выплескивалась кровь. Кара не может удержать винтовочную пулю. Раздались еще выстрелы со снайперских позиций. Выхвативший пистолет слон вскрикнул и рухнул, уронив оружие. Шум услышал свист пролетевшей над ним пули. Если бы не нагнулся, то лежал бы рядом с 3 сотоварищами. «Убили наших снайперов и поставили своих», — мелькнула быстрая мысль. «Значит, следили за местом с утра и засекли постановку засад». Тем временем группировки открыли огонь. Шквал пуль, выпущенных с 2 сторон, со свистом проносился над головой. Шум перекатился влево и подобрал рацию, лежащую рядом с безжизненно откинутой рукой бройлера. Нажал тангету. «Все ко мне! Тревога!» — рявкнул он в микрофон, не зная, слышат ли его командиры резерва. По правилам, держать с ними связь должен был человек, находящийся в безопасном месте. Смерть бройлера, по существу, лишала основную группу подмоги. «Все ко мне! Тревога!» — снова крикнул Шум, перекатывая сбоку на бок. Снайперы перенесли огонь на него. Пули вздымали комки мерзлой земли и рикошетили совсем рядом. Но в лежащего человека попасть трудно, и он, как вспугнутая ящерица, пополз назад, к машинам. В отличие от ящерицы, он то и дело менял направление и откатывался в сторону. А когда снайперы смолкли, перезаряжаясь, Шум вскочил на ноги и, пригибаясь, пробежал оставшиеся 10 метров. Возле изрешеченных машин лежал труп. Уцелевшие 5 бойцов спрятались в здании. «Они везде!» — крикнул Змей. «Их человек 20!» Шум оценил обстановку. Насчет 20 человек Змей, конечно, загнул, но 5 новых огневых точек он обнаружил. В изрезанном бункере, в зарослях кустарника под ним, в полуразрушенном цеху. Главное, они вели огонь из автоматов. А бойцы Тайсона уже почти израсходовали боезапас, и настроение у всех было пораженческим. «Подтягивайте всех, кого можно», — скомандовал Шум, оглядываясь по сторонам. «Здесь телефоны плохо берут», — выругался Худой. «Иначе всех перемочат», — сказал Шум, занимая позицию небольшой пробоины в стене, сквозь которую хорошо был виден весь двор, и опирая рукоять ТТ на ровный кирпич. «И раздразните их! Пусть стреляют!» Худой показал в окне надетую на арматурину фуражку. Из бункера раздалась очередь. Шум выстрелил. Потом выстрелил в стрекотнувшие огнем черные заросли под ним. Конечно, пистолет против автоматов — слабое оружие. Но не тогда, когда каждый пистолетный выстрел валит одного автоматчика. Ответ на третью очередь, и темная фигура с криком вывалилась со второго этажа производственного цеха. «Молодец, Шум!» — в восторге закричал Змей. «Мочи их всех!» В это время на территорию завода ворвались 3 неприметные машины, из которых высыпались и рассыпались в цепь бойцы резерва. Их было человек 12, вооруженных автоматами Калашникова и пистолетами-пулеметами «Кедр» и «Скорпион». Обстановка резко изменилась. Огневой шквал обрушился на прятавшихся за машинами кавказцев, ударил по снайперским позициям, раскрошил кирпич стен цеха, за которыми притаились уцелевшие автоматчики. Через несколько минут все было кончено. Бойцы тайсоновской группировки обшаривали территорию, добивая уцелевшего противника. «Уходим!» — скомандовал Шум по привычке брать на себя командование при убитом командире. И, как ни странно, ему все подчинились. Гелендваген и Лэндкрузер стоили своих денег. Несмотря на то, что кузовы их были изрешечены пулями, двигатели завелись с первого раза. В джипы погрузили убитых и раненых. По городу ехать на них, естественно, было нельзя. И Змей по рации передал команду выслать транспорт гаражам. Все оружие сложили в машину резерва с одним водителем. Она направилась к выезду из города, чтобы не попасть в сети операции «Захват», которая, несомненно, развернется через некоторое время. Джипы кавказцев подожгли. Пустые бойцы по одному и по двое уходили в разные стороны, покидая место самой большой с лихих 90-х криминальной бойни. «Смотри, что я с этого рыжего снял!» Змей протянул Шуму традиционный кавказский кинжал в ножнах с серебряным окладом. Тот наполовину вытащил тускло-блестящий широкий клинок с 2 долами. «Хорошая вещь», — оценил Шум. «Видно, родовой, старинный. Представляешь, сколько он крови попил?» Он протянул оружие обратно, но Змей отвел его руку. «Себе оставь. Это твой трофей. Если б не ты, нас бы всех ухлопали». «Спасибо», — кивнул Шум.